Мы начинаем очередной урок Зогар 116. Страница П. Далет 84. Гасулам. Левая колонка, строчка 4. Напомню, что мы начали новый маамар, маамар, погонщик ослов. И там раби Элазар открыл стих, где Ашем говорит: «Шабтотай тишмору, мои шабаты, чтоб ты соблюдал, чтоб вы соблюдали». И он поясняет нам, вот, хочет нам объяснить, что же это за, почему это во множественном числе шабаты. И он, шабат это малхут. Так вот, он говорит о том, что после трех дней творения, то есть хесед, гвура, тиферет, пришел четвертый день, и вот все первые три дня они нашли, они дали свою, как Зогар говорит, дали свою силу, проявили свою силу, проявляют свою силу, их сила проявляется в четвертом дне. А также есть седьмой день, то есть седьмой день творения, то есть сама суббота, то есть Малхут, сама Малхут на своем месте. Есть Малхут, когда четвертая, как она, как бы четвертая сфера, то есть Парса. Мы знаем, что такое Парса, да? То есть Хесед, Гвура, Тиферет, потом идет Парса, Узейр, Бина и Нецахот, Исод. Так вот, между ними вот этот Парса, это что такое Парса? Парса это соединение Малхут с Биной, Биной тела, то есть Тиферет. То есть, где Парса, там есть тоже вот это Малхут, вот этот четвертый день. Или четвертая, называют еще четвертая ножка трона славы. Ибо три ножки – это Хесед, Гвура, Тиферет, три отца. Три праотца, как Авраам, Ицхак и Яаков. А четвертая ножка – это Давид, царь Давид. А и четвертая ножка – вот это царь Давид. И поэтому мы видим, что царство Давида, оно было тоже… Сначала он 7 лет правил. То же самое мы видим в Торе, потому что Тора говорит языком нашего мира, но поясняет структуру мироздания. Так вот, царь Давид, мы видим, он 7 лет правил в Хевроне, в Хеврон, или Хеврон, как называют по-русски, до того, когда он, как он уже был признан царем всего Израиля. А тогда царем всего Израиля, это означает, что когда Малхут, то есть в Хевроне был 7 лет царем, это означает, что только малая часть Израиля, то есть там, где его уже приняли царем, это означает вот эта четвертая сфера, то есть Малхут, которая стоит в Парсе. А затем она спускается, когда есть гадлут, она спускается полное развитие, как бы спускается это Малхут на свое место. И тогда он стал царем. Было время, когда был гадлут, временный гадлут, конечно, было, когда это все Малхут, она раскрылась то время, но имеется в виду не время, не историческое, а вот, вот это постижение Малхут. То есть есть две вот эти Малхут, как четвертая сфера и как седьмая. И Раби Шимон, он нам сопоставлял там ранее, что мы учили, сопоставлял нам дни творения и стихи из Шира Ширим, песню песни, и сопоставлял их с семью днями творения. И вот, вот эти первые три дня творения, они дали свою силу четвертому дню, и именно в четвертом дне они проявляется также сила каждого из этих дней в отдельности. Строчка правая, нет, левая, извиняюсь, левая колонка, строчка четвертая. Везе амро. Бегин де инон тлат йомин. Пять кадмаин. Куль гугаве сатимин. Вело идгау. Шесть. Ки коль зман шамадригаги бахисарона малхут. Сим нифхенет листума убильти нодат. Увага сагата, эт восемь, амалхут, масегет эт шлимута, визе сот шешет девять имея масе вишабат. И лихиора црихим шеше десять имей гамасе лихиот йотер хашувим миома шаббат. Одиннадцать шагарей хагат неги шагем шешет имей гамасе. 12. Хашувим йотер миамалхут шеи йом ашабат. Здесь очень-очень глубокие секреты, что он сейчас рассказывает. Очень важно сейчас сконцентрироваться и хорошо понять, что творение это малхут. Как мы учили и в ТЭС, что четвертая стадия – это и есть уже настоящее желание. Также и Малхут. А остальные стадии, они дополняют ее. Они не то, что дополняют ее, они делают возможным ее, они делают ее становление. Без них она не может существовать. Но они выше ее, все эти стадии. Кедр хохма, зир, вина, зир, пин. Но их проявление, оно в Малхут, в четвертой стадии. Ибо они еще не настоящее желание, они еще не творение. Так же самое, как можно сказать, ну, с грубости, можно сказать, что есть пища, правильно? Мясо, сыр, яйца, рыба, картофель и так далее. Так, а есть еще и пищевые добавки, и витамины, и все остальное тоже. Это очень весьма, все это важно, но база, оно проявляется, все это только лишь сами пищевые добавки брать, это не еда, ничего не получается, это не смысл, это не еда, то есть это не взамен, его нельзя назвать едой. А к еде соль и все другие вещи, витамины, минералы и так далее, они только добавляют, и тогда становится настоящая питательная пища. Строчка четвертая. Везе амро, это что он Зогар говорит. Багин де ином тлат йомин, так как эти три дня кадмаин, эти первые три дня творения. Кульгу гавы сатимин, все они были сокрытыми. Велоид галу и не раскрылись. Шесть, и он поясняет нам. Киколь зман шамадрига и бахисарону малхут. Ибо все то время, что когда ступень находится, у ступени не хватает малхут, 7. Невхенет лестума, она считается, эта ступень считается запертой, закрытой. Убельтину даат и непознаваемой. Увагасагата, это 8, а малхут. А когда она постигает малхут, масегет эт шлемута, то она постигает свое совершенство. Везе сот шешет девять емей мамасей в шаббат. И вот этот секрет, смотри внимательно, что он говорит. Это секрет шести дней творения и шаббата. Видишь? Две вещи есть. Шесть дней творения и потом идет шаббат. Шесть дней работы, как у нас есть. Шесть дней у нас рабочих, профанных, как бы. А и затем шаббат, святой день. То есть в шаббат все это, все силы, все, что было достигнуто за шесть дней недели, вся борьба с добром, добра и зла, все укладывается, распределяется, вбирается, впитывается, проявляется в шаббат. Духовно, конечно. Ки лихьора. Ибо с первого взгляда цехим шешет десять имея маасе лихьот йотера хашувим йот мием ашабат. Ибо с первого взгляда цехим должны, обязаны быть шешет имея маасе, шесть дней творения. Дословно шесть дней деяния. То есть это шесть дней сотворение мира. Легиот йотер хашувим, быть более важными миома шаббат, чем день шаббата. Почему? 11. Шахрай хагат неги, ибо 6 дней недели. Это какие? 6 дней творения. Это хагат неги, правильно? Хесед против эрет нерцегод ясо. Шахрай хагат неги, 11. Что ведь хагат неги, Шагем шешет имея массе, что это шесть дней творения. 12. Хашувим йотер миа малхут, они важнее, чем малхут. Шаги йома шаббат, что она день шаббата. Правильно, потому что они выше, выше, они важнее, что, что выше, оно в духовном важнее. Поэтому также и в самом повествовании в Торе, в Танах, да, то есть Танах это Тора, Навиим, сокращение Танах это Тора, Навиим и Ктубим по первой букве. То есть Тора, пророки и Писание. Так вот, в пророках, книге пророков там пишется о царях, Он пишется о, книга царей, пишется о Давиде. Что когда он еще был парнем, и Ашем сказал Шмуэлю, выдающемуся пророку, был как Моше. Так вот, он ему сказал, чтобы он пошел и в это место, где жил Давид, и чтобы там он помазал царя. И он пришел в эту семью, где жил будущий, где жил сам Давид. А его Давид там был и один из сынов, последним сыном, ему было 7 сыновей. И он был самый маленький, 7-й, меньше всех остальных. И самый маленький был тоже по важности. Как Тора описывает языком нашего мира. И он был мальчик на побегушках. Он должен был приносить им еду в поле, где они там трудились. И они не обращали на него внимания. Так вот, тогда великий Шмуэль, великий пророк, он, конечно же, увидел что другого, он полагал, что это другое, он посмотрел на них. Он еще был маленький, самый маленький маленького роста. Его не было в это время, неважно, но он его не было в это время, потому что Малхут еще не было тогда. И он тогда полагал, что это другой будет, высокого роста, солидный, должен быть царь должен быть солидным и так далее. Он полагал, что это другой. Тора говорит языком этого мира, но подразумевает секреты Торы, подразумевает то, что мы сейчас учим. 13. Эла афилугу Эла гапирушу Эла гапирушу Шеколь шавуа Гу мадрега Бифнеяцма. 14. Шебаямота холь и хасрага малхут. Валькен. 15. Амадрига стума в эйнба кдуша. Киба хасер. 16. Амалхут хасер гамкен. Де урод, гар де урод, канал. Вераг бегит галот, 17 гамалхут, бамадрига гаги, дайну бабият йом, 18 гашабат, аз мидгале, мидгала гактуша, бахоля мадрига, дайну 19. Гам башешет имей амасе. Вагдуша шура бахоль 20. Гашавуа агу. И здесь хорошо точку поставить. 20 после второго слова. Мы помним даже то, что также и такую же ситуацию, подобную ситуацию еще до того, с Иосифом, да? Потому что Иосиф – это Есод. То есть, Есод – также самая низшая сфера до Малхут. То есть, во время Есода, то есть, во время, когда то, что описывается ситуация, то, что было с Иосифом, тогда еще не дошло до Малхута, но дошло уже до Есода. И Тогда мы видим то же самое с Иосифом. Как он самый маленький брат был из всех их братьев. То они, он должен был носить им еду. И в то же время они ревновали его, завидовали ему. Почему? Потому что чем ниже сфера, чем ниже сфера есть кли, то есть чем ниже есть сфера, в которой есть масах, тем больше орхозер она может дать. И тем больше свет она может притянуть. Поэтому мы видим, что Йосеф, именно Йосеф, который был самым маленьким из всех, то есть самым маленьким, но что Бениамина еще не было тогда, когда они... Так вот, Йосеф, у него было это... сон вот этот, что он будет главой их всех. Будет снабжать их всех питанием, пропитанием и так далее, и так далее. Как так и есть, потому что чем ниже Есод, он ниже всех других высших сферот. Казалось бы, они все выше его, они все считали, что они выше его, важнее его. Но так как у него ниже есть нижняя, большая клия, и означает, он доходит, дошел до Исода, то он может вызвать орхозер такой, что потом идет мад, и мад приходит кому? В первую очередь к тем, которые выше, которые важные, все были очень такие важные, как бы его братья. И они получают от него, то есть от его ман, которые поднимают, они получают мат прежде всего. Также обстоит и здесь дело с шаббатом. Примерно тот же смысл. 13. Эла апирушу. То есть, что же это означает, что они же важнее, как будто бы, чем малхут, все хагатные, которая Малхут, которая Шаббат. А Эла Аперушу, но значение этого следующее. Очень внимательно. Шеколь Шавуа Умадрига Бефнеяцма. Что каждое, что вся Шеколь Шавуа, что вся неделя, это ступень сама по себе. Не каждая, что вся неделя. Сказал каждая, что вся неделя, если взять неделю, то это ступень. 14. Шебаямота холь, что в дни, как бы сказать, мы говорим, в дни, на неделе, в рабочие дни, и хасрага малхут, не достает ей малхут. То есть в 6 первых дней недели, да, с воскресенья до с воскресенья, то есть 6 дней недели до пятницы. Не достает им не достает малхут. Каждый из этих дней не достает малхут. То есть в Аль-Кен, и поэтому 15 га мадрига стума, поэтому вся эта ступень, то есть неделя, она сокрытая. В Эйн-Бак душа, и нет в ней святости, то есть все дни недели. Вся, она, считай, она как сокрытая, нет в ней святости. Киба хасера малхут, ибо когда не хватает, не достает Малхута, 16, хасер гар де урод, то не хватает гар светов, как сказано выше. Враг бахит галота Малхут, бамадригай, и только при раскрытии Малхута в этой ступени, то есть дхайну, то есть бабият йома шаббат, то есть при приходе дня шаббат. 18. Аз медгала агдуша бахоля мадрига. Тогда раскрывается святость во всей ступени. Дагайну, то есть 19. Гамба шешет имея массы, то есть в шести днях творения или в шести днях работы. Как в общем, так и в частном. Как в общем, это было это в шести днях творения, творения, сотворения мира. А в частном это как проявляется в каждом, на каждой неделе. Ваг душа, шура и святость, шура покоится, бахоль 22 гашавуага, во всей этой неделе. То есть ничего не, смотри внимательно, ничего же не исчезает духовно. Так вот, шесть дней, оно еще сокрытое. То есть есть количественные изменения, но нет качественного изменения. И поэтому сокрыто, незаметно. Так вот, а в шаббат, в седьмой день, все это принимается, и все это в седьмой день, и раскрывается святость каждого дня. В Альдерах З-22 после точки. Гамба шешет имей бреши, брешит 21. Кашер нит галу не отслу гимит йомин де кадмаин. Здесь надо третье слово от конца 21 строчки. Надо третье и четвертую буквочку надо заменить буквочкой мем, потому что он не увидел это сканирование, была ошибка. То есть должно быть кадмаин. Бет и вав, и вместо бет и вав это сделать одну буквочку мем. Шагем Хагат, и здесь тоже он ошибочку сделал. Сканер, последнее слово, 21 строчки, первая буква. Она должна быть, надо ее продлить, это вместо гей надо сделать хет. Хагат, 22. Шагема гимель, что я сейчас говорю? Хагат, да, хагат, правильно, шагем хагат, то есть не гагимель тахтонот, как мы могли бы подумать, а хагат, хагат, то есть вместо гей делаешь последнее слово, первая буква, вместо гей будет хет. Митерем шинит гальта гамалхут, гарей аю стимен. 23. Бли гилуй агдуша шабаем. Ухашене ацла гамалхут. 24. Шеги байом арвии. Азнит гальта гдушатам. Шель 25. Коль арбаат аямим. Мы помним, что в четвертый день была создана нуква. Помнишь, да? Как мы учили в начале Зохар, что первый день это Хесед, второй Гвура, третий Тиферет, три дня творения, и потом уже была создана Нуква. Нуква это Малхут. Вот это четвертый день творения. Она была, помнишь, она была одинакова, одинакового уровня с Зейранпин. И тогда она стала жаловаться Творцу, что не могут два царя быть, иметь одну корону. И тогда он и искал, чтобы она спустилась, уменьшила себя. стала, и тогда она стала, помнишь, она стала точкой под Есод, то есть под Есод, свет Есод, то есть Парса, Хагат, и потом она, эта точка, получается Хабат Хагат, Килим, и потом эта точка. И, но зато он дал ей взамен еще такую вещь, что она должна была еще таким образом спустилась, спуститься и стать главой лис, то есть стать кетером бия, брия, мире брия. 20-я строчка после точки. Вальдерах за и таким же подобным образом гамба шешет мей бриши, также в шести днях творения. Именно в общем аспекте, то есть шесть дней создания мира. 21. Кашер не отслу гимель йомин кадмайн, когда были излучены три первых дня. Шагем хагат, что это хагат. 22. Митерем шанин гальтага малхут, прежде чем была раскрыта малхут в четвертый день. Парей гаю сатимин. Так вот, они были, эти первые три дня, они были сокрытыми. 23. Бли, гилу, як душа баем, без раскрытия святости, что в них. Ухашенная от слага Малхута, когда была излучена Малхут. 24. Шеги баем арвии, что это в четвертый день. Это был четвертый день. Азнит гальта к душатам шель коль арбаим, арбаямим. Тогда была раскрыта святость всех четырех дней творения. 25 после точки. Везе шомер. Киван де ата йома. 26. Ревия. Апика видна вахайла де кульгу. 27. Дагайну. Шанит гальта гак душа бе млаха увакох. Дехоль 28. Арбаат хаямим. Кия малхут Машлемет Амадрига. 25. Везе шомер, это что Зогар говорит, Кейван де ата йома ревия, так как пришел четвертый день, апика, видно, он вывел свое действие, то есть выхайла и силу, проявил действие, выявил действие, проявил силу, декульгу, всех. 27. Дагайну, то есть, шанит гальтаг душа, что была раскрыта святость, бамлаха в действии, в работе. Увакох и в силе, дехоль арбаат, 28 майамим. Всех четырех дней творения. Кия Малхут Машлемет Амадрига. Ибо Малхут, она завершает, завершает ступень, делает ступень совершенной. Это то, что мы сейчас учим в общем и в частном аспекте, всегда применимо к нам. Поэтому и у нас также самоощущение такое же есть, когда количественные изменения нашего, в нашем исправлении, в любом исправлении, потом они переходят в качественное. Когда есть только хесед, гура, затем кеферет прибавляется, затем есть четвертая стадия, когда четвертая сфера, когда есть уже проявление уже на вхазе, когда есть уже катнут ступени. И затем еще три дня, еще три ступени, еще опускание, как бы прорабатывание килим отдачи для того, чтобы прийти к килим кабала, и вот кли, настоящий кли, это малхут, и в ней завершается, находит свое совершенство, ступень. Любая самая частная ступень в нашем исправлении. Но и в ощущении мироздания та же самая. Тоже, тот же принцип есть. В ощущении мироздания очень важно нам не витать в облаках. Понятно? Витать в облаках означает, мы это грубо говорим, когда нет завершенности ступени, когда ступень не упирается, как бы не покоится, лучше сказать, на малхут. Тогда нет полного ощущения, настоящего, истинного ощущения момента, реальности. Когда доходит человек к малхут, тогда он воспринимает все возможные силы мироздания в себе. Именно когда он достигает в каком-либо ни было состоянии восприятия мира. Тогда он ощущает реальность как цельная. И тогда он может принимать правильные решения. Мы поднимаемся на строчку шестую самого Зогара. От Айн Вав. Мы только начали на том уроке этот Маамар, этот великий Маамар. И старайся хорошо разобраться именно в каждом из этих отов, чтобы потом не запутаться, чтобы потом было все как бы одно нанизывалось на другое. Ибо в конце этого маамара, когда ты будешь все это правильно нанизывать, ты увидишь, что куда он нас поднимет, до каких вершин он нас поднимет, даст нам ощутить сам гмартикун. И если ты правильно будешь изучать, то к концу этого, на протяжении, к концу этого маамара произойдет чудесное воздействие. Оно постепенно будет происходить. Но произойдет потрясающее воздействие на тебя, когда ты вместе с героями, вместе с тем, что ты увидишь с двумя персонажами, как бы вы говорите, с двумя душами этого маамара, когда ты поднимешься на своем уровне, неважно, и ощутишь, и увидишь, и постигнешь конец творения, гмартикун, полное завершение, совершенство всего творения. И таким образом ощутишь в себе, как в частном порядке, вот это совершенство. И оно уже никогда тебя не покинет, нет исчезновения в духовном. Строчка шестая. Дега. Эша, Умая, Вемая, Веруха. А фалькавды и нон тлат есодин алай. Кульгу, следующая страница П. Гей, 85-я, первая строчка. Тлайн. Вело идгале авидата делегон. Адде ара галелон. Кидин итьяда уманута два дехоль хад минаю. Тоже здесь потрясающе, что мы сейчас говорим. Мы помним, что возвращаемся на предыдущую страницу, строчка шестая. Мы помним, что все имеет четыре стадии. И тоже четыре элемента есть. Огонь, эш, вода, майм, рух, ветер, воздух. И, наконец, арец, земля, афар. И там то же самое происходит. Что там тоже завершенность, совершенство, оно именно проявляется в земле. Когда все эти элементы, они находят свое проявление именно в самой земле. Сам огонь, он разрушающий. Сам огонь, он не может проявить свое доброе воздействие без того, чтобы проявить себя на земле, в земле. Тогда можно что-то сделать из этого, испечь кирпичи, сделать тепло и так далее, и так далее. Все, что майя, вода, она когда входит, она когда сама по себе, нет в ней, она может быть разрушающей. Не видно в ней, она сокрыта, ее добро, которое в ней, сокрыта в ней, ее суть сокрыта в ней. А вот когда она приходит, она поступает в землю, огонь поступает от солнца, так, тепло, от воды поступает влага, и руах тоже, и воздух тоже проникает в землю. Вот из этого тогда лишь в земле проявляется, то есть в четвертом элементе проявляется вот эта сила этих трех. Это вот то, что он сейчас нам говорит. Шесть. От Айн Вав. 76. Да, что вот ведь Эша, огонь, Умая, и вода, Веруах, и воздух. А фольгав да инон тлат есодин. Алай, несмотря на то, что это три высшие элемента, правильно, высшие по отношению к земле, так же самое, как и хагатнеи, они высшие по отношению к Малхут. Также и здесь он говорит, что они, несмотря на то, что они три высших элемента, кульгу все они, следующая страница, П.Г.85, первая строчка, тлайн, все они висят как бы в элоид гале и не раскрывают своего действия делегон. Своего действия, а де ара галилон, пока земля не раскроет их. Де кадин, тогда итьяда уманута, тогда познается деяние, ремесло это деяние. Вторая строчка, де холь хат минаю. Каждого из них воздействие, ремесло дословное уманута, То есть каждое действие из этих трех в самой земле. Возвращаемся на предыдущую страницу. Пей Далет, 84. Гасулам. Левая колонка, строчка 29. Ссылка от Айн Вав. Дага Эша вымая выхуле. Двоеточие. Ки эш умаем 30 веруах. Шегем хагат. Вегем сот шлашет гаямим 31 гаришоним. Афальпи шегем шлоша есодот эльюним 32 дегайну. Гимель сферот хагат. Кулам гаю тлуим. Вело, следующая страница. Пей гей, 85-й гасулам. Правая колонка, первая строчка. Ниглагама асэ шалем ад шага арец шагу сода малхут. Два. Гильта, вот там, точка. Это, здесь то же самое. Три сфероты и четвертая малхут. Возвращаемся на предыдущую страницу, 29-я левая колонка, 29-я строчка. От, ссылка от Айн Вав, 76-й. После двоеточия. Ки эш умаим веруах, ибо эш огонь, вода и воздух. 30. Шагем хагат, что это, что они хагат, то же самое. Разные измерения, разные зогар использует в различные понятия в различных измерениях. Но это то же самое, что это хагат. Вегем сот шлошета я мимо решениями. Это суть трех первых дней. Трех первых дней творения. 31. Афальпи ешагем шлоша есодот элюним. Несмотря на то, что они представляют собой три высших элемента. 32. Дагайну гимель сферот хагат. То есть три сфероты хагат, хесед, гвура, тиферет, высшие по отношению к четвертой. Кулам, гают, луим, они все зависли, висели, как бы, подвисли. Вело, следующая страница, правая колонка, нигла, гамасе, и не было и не было раскрыто шелагем. Здесь нехорошо. Дилегон, значит, надо здесь, я не заметил, здесь цариль. Надо здесь в третьем слове, надо сделать между первой и второй буквой, шин и ламет, надо еще поставить буквочку гей. Получается шин, то есть третье слово строчки первой. Шин, потом гей надо вставить. А потом, как написано, ламет и мем. Шелахем. О, нет, неправильно я сказал. Шелахем, неправильно я сказал. Ше, получается, ше, шин. А потом ламет, как оно было, правильно. Потом гей вставить. Гей вставить на предпоследнее место. Тогда будет правильно. Есть? Шелахем. Так вот, пока не, он говорит, пока не раскрылась первая нигла гамасе шелахем, пока не раскрылось деяние, их деяние, их ад, шагаарец, пока, когда, до тех пор, когда земля, шагусот малхут, что это малхут, два гильта, вот там, раскрыла их. То есть, именно в земле, мы уже говорили об этом, понятно. Вторая строчка, после точки. Аз нода а млахтам шельколь эхада дри трети в эхад мэм. Вторая строчка. Аз нода а тогда стало ясным, известным, тогда млахтам их действие, их работа, работа каждой из них, то есть именно в этой в Малхут, или, как мы говорим здесь, в земле, земля, она, в ней проявилось действие каждого из этих высоких элементов. Я, огонь нужен для того, чтобы там сделать, я, делать тепло, чтобы все эти процессы пошли все на земле. Вода нужна, она делает все это, плодовитость и все, этим самым способствует росту и так далее. И воздух тоже нужен. Без воздуха нет, не будет этой реакции, которая должна быть. И так далее. Воздух дает уже и кислород, и другие вещи. То есть это все очень, все они проявляют свое действие именно в земле. Очень-очень важно. Поэтому мы должны видеть, что наше призвание именно тоже здесь, на земле, человека. Чтобы именно здесь, на земле, притянуть, именно здесь, в нас, раскрыть высшие ступени. Человек должен раскрыть это. Именно в творении раскрываются имена Творца. Мы поднимаемся на в сам текст Зогара, строчка третья. От Айн Зайн. Будем еще. Ваитайма а байома тлит а гав дихтив ты дыша га арец дэша четыре ухтив в эту це га арец точка третья от айн зайн 77. Ваитайма, если ты скажешь, аба йом атлит агавы, что это было в третий день, а не в четвертый день. Вот это раскрытие, да, дихтив, ибо написано в Торе, в Решит, в описании деяния творения. Написано Тидшага Арецдеша, да пусть земля выведет траву и трава, да, или траву, или, как мы говорим, ну, нечто такое. Растение пусть, да, пусть земля произрастет на земле растение. Четвертое. Ух ты, и написано, еще написано, далее написано. Там в этой цеха арец, и пусть земля выведет точка эла гай афальгав дихтив байом атлит а ревия пять гавы Вид калель вайом атлит а лемегаве хад бли бло перуда. Смотри, что он говорит. Он объясняет нам. То есть, это же ты можешь сказать, что это возразить, что это было в третий день. Написано же в Торе. Так вот он объясняет нам. Элагай, четыре после точки. Но это афальгав дихтив байом атлита, несмотря на то, что это написано в третьем дне творения. Ревиягава, это было в четвертый день. Пять. Вид калель байом атлита, и это было включено в третий день. Почему? Лемагаве хад было перуда, чтобы быть единым без отделения. Точка. Улеватар йома ревия. Шесть. Идгале авидаты ле апка умна ле уманута. Дехоль хад ве хад. Продолжай дальше. Пятое. Улеватар йома ревия, а затем четвертый день, шесть, Идгале было раскрыто Авидатой его деяние Леапка умна, чтобы вывести работу, ремесло, чтобы вывести деяние Леуманутэ в действие Дехоль хат вехат каждого из них, каждого из дней. Шестая строчка после четвертого дня. Четвертый день, конечно. Шестая строчка после точки. Бегин де йома ревия сем игу рагла ревия де курсая илаа. Смотри, что он говорит. Так как де йома ревия, ибо четвертый день сем игу рагла ревия, это четвертая ножка де курсая илаа высшего трона. То, что я немножко рассказал тоже, как и в Торе, что написано, что Давид, он правил в Хевроне сначала. И почему в Хевроне, как что нам указывает на то, что он был в Хевроне всего, вначале только 7 лет был царем, что это еще означает, почему он в Хевроне только был, только небольшое, только место, где в Хевроне, почему? Потому что в Хевроне, там находится могила праотцов. Правильно? Там находится могила, где лежат, мы говорим про материальное. Там Авраам, Ицхак и Яков, то есть Хесед, Гвура, Тиферет. Так вон специально это Зогар объясняет, уж Яри. Так вот он там именно пошел там править, в Хевроне, чтобы там стать с помощью их. Ему нужна была помощь праотцов. И он там рядом с ними был. И он мог стать четвертой ножкой трона, высшего трона, трона славы Творца. Вот там он приобрел вот эту силу, семь лет правил там, чтобы затем постепенно признал его весь народ Творца. Гасулам. Правая колонка, строчка четвертая. Я думаю, что мы дальше не пойдем сейчас, а остановимся здесь. В Гасулам, правая колонка, строчка четвертая.